Глава 27. Китай. В Китае, в частности, в Кантон, в котором разрешена торговля с европейцами, мы прибыли уже через месяц пути. По дороге обошлись без приключений, хотя и встречали большое количество местных кораблей. Плохо то, что у нас не было переводчика, и общаться приходилось буквально на пальцах. Тем не менее, мы смогли договориться и начать торговлю. Ожидаемо, что интерес китайцев лежал в основном в покупке мехов. Нас же интересовало множество товаров, начиная от чая и специй, заканчивая тканями и фарфором. Из-за проблем с языком торговля шла плохо. Да, можно сказать, никак не шла. Это было просто какое-то мучение. Имея кучу мехов, золота и серебра, мы не могли толком договориться о той или иной покупке. Это реально бесило до невозможности. И вот когда я и так находился не в самом хорошем расположении духа, ко мне подошел такой китайский дедок. Начал что-то лепетать, размахивая руками и изображая подобие балета «Лебединое озеро» в китайской интерпретации. Не знаю, что он хотел от меня добиться или может объяснить, но в какой-то момент подбежал поближе и положил руку мне на лоб. Свет потух, меня просто вырубило. Сколько я был без сознания, не знаю. Очнулся и увидел суету моих людей вокруг моей тушки. Китайского деда нигде не было видно. Я практически до пояса мокрый, по-моему, на меня ведро воды вылили. Встал, осмотрелся и задал своим вопрос, что это было. Все, перебивая друг друга, начали рассказывать, что я разговаривал с каким-то дедом, а потом упал. Они сразу же кинулись меня поднимать, потом перетащили в тень и обливали водой, подумав, что я перегрелся на солнце. А на вопрос про деда пожали плечами, наверное, куда-то ушел. Слушая все это, я ловил себя на мысли, что что-то не так. Пытаясь обнаружить, что же со мной не так, я как-то резко осознал, что у меня пропал доступ к моему хранилищу. В полной растерянности я подумал, что дедок отобрал у меня хранилище. А потом осознал, что это узкоглазое недоразумение каким-то образом заблокировало мне доступ. На меня такая всепоглощающая ярость не накатывала даже тогда, когда меня убивали. Мои люди почему-то резко от меня отшатнулись. Осмотревшись вокруг, я понял, что на глаза мне попадаются только приторно улыбающиеся китайские рожи. «Улыбаетесь, суки? Что же, посмеемся вместе? Только как бы вам, тварям, не захлебнуться от моего смеха?» Своим людям сказал, уходя к кораблю, только три слова. «Собирайтесь, мы уходим». На вопросы о том, что случилось и почему уходим, рассказал все как есть и обозначил, что я этот гребаный Китай буду вбивать в каменный век до тех пор, пока мне не найдут и не приведут этого дедка. А уж я найду варианты, как задать ему вопросы. Он у меня русский язык за минуты выучит. Китайцы с недоумением и непониманием смотрели на прекращение торговли и резкие сборы с погрузкой на корабли всего выгруженного для торговли. Часа через два мы уже отчалили. Никто из китайских чиновников даже не попытался выяснить, что же, собственно, происходит. Ведь мы же оплатили установленную цену, позволяющую нам торговать. Ну ничего, уроды. Я вам устрою развлечение, обхохочетесь. Следующие несколько часов моего настроения можно описать в нескольких главах одним продолжительным пи-пи-пи. Как в телепередачах, когда кто-то ругается. Моя ярость просто сжигала меня напрочь. Не помогла успокоиться даже хорошая полулитровая кружка крепкого самогона, собственно, как и вторая. А после третьей я уснул. Утром проснулся в отвратительном настроении. Это мое пробуждение стало началом страшного сна для Китая. Мои корабли двинули цепью в сторону Индии, уничтожая и захватывая по дороге все встреченные китайские лоханки. На первом же разграбленном нами корабле взяли в плен китайского купца и использовали его как учителя языка. Никогда еще не учился я с таким остервенением. Учеба прекращалась только для разграбления очередного корабля или его уничтожения. Через две недели все трюмы наших галеонов были забиты под завязку дорогим товаром, поэтому пришлось на время прекращать разбой и возвращаться, и идти в сторону Кореи. Чтобы в опасных теперь для наших кораблей водах проводить и отправить домой наши галеоны. Приказал идти домой, нигде не останавливаясь и максимально быстро. По прибытии загрузить в эти же и другие, возможно, свободные галеоны боеприпасы, а также собрать всех наших, кто попадется под руку, из казаков и других свободных художников, и, соответственно, идти максимально быстро к берегам Китая. Здесь нам предстоит весело провести время до тех пор, пока нам не дадут этого странного старика-китайца. По дороге к Корее мы наткнулись на, скорее всего, карательный флот, который кинули на наши поиски. Разнесли этот флот в щепки, буквально не останавливаясь. С особым удовольствием топили европейские корабли, которые по ходу присоединились к нашим поискам. Надо сказать, что в этой авантюре участвовали как три английских корабля, так и два португальских. Ну что же, похоже, им сегодня не совсем повезло. Припасы. А также собрать всех наших, кто попадется под руку, из казаков и других свободных художников. И, соответственно, идти максимально быстро к берегам Китая. Здесь нам предстоит весело провести время до тех пор, пока нам не дадут этого странного старика-китайца. По дороге к Корее мы наткнулись на, скорее всего, карательный флот, который кинули на наши поиски. Разнесли этот флот в щепки, буквально не останавливаясь. С особым удовольствием топили европейские корабли, которые по ходу присоединились к нашим поискам. Надо сказать, что в этой авантюре участвовали как три английских корабля, так и два португальских. Ну что же, похоже, им сегодня не совсем повезло, потому что нельзя лезть в чужие разборки. Разобравшись с карательным флотом, продолжили путешествие к берегам Кореи. Когда достигли безопасных вод, простились с нашими галеонами и развернулись в обратный путь. Целый год занимались беспределом у берегов Китая, оборудовали две скрытые базы, где иногда отдыхали и прятали свой награбленный товар. Китайский флот еще два раза пытался нас остановить. Это для них закончилось плачевно. Иногда некоторые лоханки отпускали с приказом доставить информацию китайскому правительству. Информация была о том, что все это не прекратится до тех пор, пока не будет найден нужный мне старик. Приблизительно через год встретили первые наши корабли, пришедшие из дома. Надо сказать, что радости от встречи не было предела, потому что к этому времени от припасов остались одни слезы. Потом группы кораблей по 5-10 штук подходили в течение 2 месяцев. Для китайской торговли на море начался ад, а через какое-то время начали грабить и китайское побережье. Количество награбленных товаров зашкаливало через все разумные пределы. Пришлось даже отправлять представителей в Охотск с целью договориться там о постройке перевалочной базы. И, надо сказать, договорились без проблем. А охотские люди, как болельщики на стадионе, переживали за наше мероприятие, связанное с грабежом Китая. На выручку Китаю пришел даже флот из Европы, собранный из португальских и английских кораблей и состоящий из 45 вымпелов. Европейцы не ожидали здесь столкнуться с флотом, превышающим их вдвое. После начала сражения они в первые же часы потеряли почти половину своих кораблей. Попытались убежать, но у них не получилось. Уйти удалось только нескольким кораблям, а остальные все были взяты на абордаж и пополнили наш флот. Только после этой битвы нас нашел представитель китайского правительства и предложил переговоры. Ему ответили, что ни о каких переговорах не может идти речи до тех пор, пока не будет найден нужный мне старик. На вопрос, о каком старике идет речь, ему объяснили все в подробностях. Как, что, где и когда происходило. После этого его со всем уважением проводили. Но при этом предупредили о том, что ничего не закончится. И если надо будет, то мы и до Пекина дойдем. При любом раскладе все равно добьемся своей цели. А цель наша простая. Найти и получить накосячившего старика. Визит китайского чиновника принес свои плоды. Буквально через 3 недели нужный мне старик был доставлен на мой корабль. Правда, перед этим притащили несколько других. Не тех, которых, соответственно, отправили обратно. Но в конце концов справедливость восторжествовала. И мне доставили именно того, кто мне и нужен. Я задал вопрос старику, зачем он все это затеял. Это Мурло престарело и ответило, что он хотел сделать как лучше, чтобы я мог развить свой дар по работе с тонкими материями. А ты, сука, козел старый, не мог найти способ объяснить это? Или, может, тебе вера не позволяет? И вообще, кто тебя просил что-то со мной делать? Возвращай все назад, как было, пока я тебя не порвал на мелкие части. И тут этот урод говорит, что я этого сделать не могу, Это можешь вернуть только ты сам, когда разовьешь в достаточной степени свою энергетику. Да что ты будешь делать? Ну вот кто тебя просил что-то трогать, козел ты старый? Я глядел на это недоразумение и думал, что мне с ним делать. Прибить? Вроде рука не поднимается. Но и оставить это все просто так я не могу. Решил забирать его с собой. Тем более он пообещал показать известные ему способы развития энергетики. А там что-нибудь придумаю. Нет, ну обидно же из-за такого долбодятла планы рушить. Опять же поссорился с несколькими державами, которые вряд ли захотят простить все мои художества. Но делать нечего. Будем решать проблемы по мере их поступления. Забегая вперед, хочу сказать, что вывоз всего награбленного в Китай занял несколько лет. Из Охотска мне передали письмо, в котором Петр I пригласил меня по возможности посетить его как можно скорее. Все обдумав, решил для себя, почему, собственно, и нет. Хотел было отправиться в дорогу на одном корабле вокруг Африки, но народ не понял моих устремлений. Под предлогом, что я еще какую-нибудь войну могу затеять, уговорили идти в составе хотя бы 10 кораблей. Опять же, подарки царю надо отвезти на чем-то. Поэтому пошли уже знакомым конвоем из 5 военных кораблей и 5 галеонов. В путешествии начал вместе с китайцем пробовать заниматься развитием своей энергетики. Те практики, которые показывал китаец, чем-то напоминали мои занятия в храме. И через почти месяц мучений я решил попробовать сделать то, что я делал в храме при охоте на энергетическую сущность. Я не знаю почему, но у меня практически сразу же получилось создать свой уже привычный сгусток. Попробовать перейти в него не составило никаких проблем, поэтому сразу же, не откладывая, я шагнул в астрал. То ли это было везение, то ли, может быть, несчастье, не знаю. Но я сразу же наткнулся на такую же тварь, с которой получил пространственное хранилище. Не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что я сразу же ее атаковал. Уже привычно разрубил ее на несколько частей и начал поглощать энергию. В процессе обнаружился и кристалл, подобный уже ранее мной полученному. Так увлекся этим действом, что даже не заметил какую-то непонятную волну, прошедшую в астрале. Поэтому очень удивился, когда меня вышвырнуло из астрала и буквально впечатало в тело. Все настолько быстро и мгновенно произошло, что я не успел даже испугаться. Придя в себя, я лицезрел, как огромная молния шарахнула верхушку мачты нашего корабля. Переведя взгляд на моего китайца, увидел его застывшее в ужасе лицо. Тут мне стало не до рефлексии, потому что наш корабль начал тонуть. Фиг его знает, что натворила эта молния. Но как-то очень быстро наше судно уходило на дно. Благо, другие корабли находились недалеко, и нас всех быстренько подняли на борт идущего ближе всех судна. Мое путешествие в астрал сработало как-то не так. Расспрашивая китайца, как все происходило, я выяснил, что когда я просто лежал на палубе и медитировал, вдруг из чистого неба ударила молния. По его словам, так гневаются боги. Не знаю, боги или нет, но почему-то у меня пропала охота опять заниматься этой хренью. А на другой день я обнаружил, что у меня опять есть доступ к пространственному хранилищу, и оно у меня увеличилось в 3 раза. Вот ничего себе! Это что же я там такое сотворил, что получил такие плюшки? Дальнейшее плавание проходило как-то без проблем. Мы буднично обогнули африканский континент и решили идти вокруг Скандинавии к месторасположению нашей бывшей деревни, а уже оттуда по накатанной переселенцами дороге добираться до Москвы. Теперь с появлением у меня опять пространственного хранилища мне в принципе нечего было бояться. В случае чего я эту Москву разберу на составляющие очень быстро. Получилось так, что мы пришли к месту аккурат к началу зимы. Я уже и забывать стал, как выглядит снег. Поэтому путешествие на санной упряжке проходило для меня с огромным удовольствием. Я прямо кайфовал, разглядывая огромные снежные просторы. Надо сказать, что состав каравана, в котором я двигался в Москву, растянулся на несколько километров. Ведь мы среди подарков только Петру I, только одного золота везли несколько тонн. А так среди подарков чего только не было, начиная от фарфора и заканчивая всевозможными тканями. Дорога хоть и оказалась довольно-таки тяжелой, но пролетела как-то пусть не быстро, но в то же время весело. По прибытии в Москву разместились в нашем особняке. Правда, пришлось арендовать соседнее подворье, потому что все привезенное просто не помещалось в нашем. Отправили к Петру гонца с вестью о нашем прибытии и с просьбой указать, куда и когда прибыть. После недельного ожидания, наконец-то, нас все же пригласили в Кремль. Надо сказать, что эта встреча с царем кардинально отличалась от наших прошлых аудиенций. Петр вырос, и чем все закончится, не мог предугадать никто. Пережив все протокольные мероприятия, дошло дело до наших подарков. Здесь мы реально всех смогли удивить, потому что разместить все привезенное в зале, где нас принимали, было просто невозможно. Поэтому пришлось всем дружно выходить на улицу. Я предполагаю, что мы подарили как минимум парочку местных бюджетов. В принципе, не жалко. У нас такого добра еще реально много. Пообщаться с Петром впервые удалось только на устроенной им так называемой ассамблее, где нормально так приняли на грудь и разговорились. Он расспросил вживую о том, что мы затеяли с переселением и, собственно, с созданием княжества. А я юлить не стал и рассказал почти все, как было. Он отнесся к этому как-то неоднозначно, намекая на то, что надо было сначала у него спросить разрешение. Надо сказать, что придворные жополизы постоянно встревали в наше общение и тем или иным способом пытались оттереть меня от царя. Мне в какой-то момент это поднадоело. Я не стал ничего высказывать по этому поводу, но Петр, по-моему, просек фишку. Потому что когда я пригласил его посетить мой особняк для нормального разговора, он, не раздумывая, согласился. Уже через 2 дня мы встретились у меня. Заморачиваться сильно с организацией праздника я не стал. Мы на подворье, так сказать, на свежем воздухе организовали шашлыки. Скажу, что местных я смог удивить таким подходом к делу. Кому-то даже понравилось, а кто-то и носом крутил. Ерунда. Главное, что получилось поговорить с Петром тет-а-тет в спокойной дружелюбной атмосфере. И я, в принципе, рассказал ему все, насколько можно. И почему решил переселиться, и как мы это сделали, и как строим сейчас свое княжество. А самое главное, это мой рассказ о будущем и чего ему ждать от жизни. Я думаю, что Русь ждут большие изменения как во внешней политике, так и во внутренних делах. Скажу больше, мы смогли договориться даже о том, чтобы не прерывать переселенческую программу. Конечно, обойдутся мне переселенцы, ох, как недешево. Но деньги — это все приходящее, а люди мне нужны как воздух.